Алло, здравствуйте. Квартиру сдаете? Квартиру сдадите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Это по объявлению звонят. Квартиру сдаете? Пошел нахуй. Сдаете квартиру? Слышь, блядь. Нет, я знал, что вы дешево сдаете квартиру. Не еби мозги по скотам. А то я скоро в Москву лечу, мне нужна дешевая квартира, пожалуйста. Ступник ебучий, я твой город, блядь, знаю. Какой голос? Я не раз звоню. Какой голос? Нахуй! Мне дали ваш телефон, чтобы вот квартиру снять. Пошел нахуй! Почему? Бабушка, сдайте квартиру, пожалуйста, а? Пошел нахуй! Я не знаю квартиру, ну что это, жалко что ли? Дай подешевле, пожалуйста. Это денег мало, слушай. Ну, пожалуйста, слушай. Ну, в общем, подъедешь скоро, слушайте, и сколько денег нужно платить будет? Пошел нахуй, сука, ебучая! Ну сколько? Блять, так и есть, ебучая, дай попрошу, суку! Не надо, ну сколько платить, да? Здравствуйте, это снова я, вот квартиру снять хотел. $5 в сутки нормально? Ты на истине, полный, за все ответишь, блять! Нормально будет? А что, блядь, она двое будет, хорошо? Ваш разговор...